Туви Янсен, «Мумитроли комета», глава 5. Снусмумрик очень оживил путешествие. Он наигрывал на губной гармошке песни, каких они раньше никогда не слыхали, песни со всех концов земли. Он знал карточные фокусы и научил мумитроли и снифы печь оладьи с винными ягодами. А еще он был гораст рассказывать необыкновенные, невероятные истории. Казалось, и сама река оживилась. Она бежала теперь быстрее, а на ее поверхности тут и там кружились небольшие водовороты. Она стала уже, а берега стали выше. С каждым днем все отчетливее вырисовывались вдали синие и пурпурные горы. Их вершины вонзались прямо в облака, которые тяжелой пеленой висели над землей. Как-то утром Снусмумрик сидел, свесив ноги в воду, и выстрогивал ножом свистульку. «Я помню», — начал он, склонив на бок голову, — и мумитроль со снифом тотчас перешли к нему на корму. «Я помню край с горячими ключами», — продолжал он. «Почва там была черная от лавы, а под лавой день и ночь грохотала. Эта земля спала там внутри и шевелилась во сне. Скалы, как попало, громоздились друг на дружку, а над ними висела горячая дымка. Так что даже и не поверишь, что все это взаправду. Я попал туда как раз под вечер. Хорошее местечко». Обед там приготовить — пара пустяков. Налил в кастрюлю горячей воды из ключа — и готово. — Но ведь так и обжечься недолго, — сказал Сниф. — Я был на ходулях, — сказал Снусмумрик. — На ходулях можно перебраться через любую пропасть, через любую скалу. Только тут уж, конечно, не зевай, не то застрянешь в расщелине. Так вот, уже сумерки были. Повсюду тихо булькает и парит, вокруг ни живой души, ни зеленой былинки. И вдруг земля, что спала там внизу, как проснется, как загрохочет, как загудит, и прямо передо мной открылся кратер, а из него вырвалось красное пламя, а за ним огромная туча пепла. «Вулкан!» — затаив дыхание, прошептал Мумитроль. «Так точно!» — удостоверил Снусмумрик. «Это было дьявольски красиво!» А потом я увидел духов огня, много-много. Они роем вылетели из земли и как искры рассыпались в разные стороны. Пришлось сделать крюк и обходить вулкан стороной. Я задыхался от жары и копоти и нажимал вовсю. Наконец я спустился к подножью гор, нашел маленькую речку и лег на живот напиться. Вода, понятно, была несколько горячая, но все же не кипяток. Вдруг вижу, летит один из тех духов огня, да как бухнется в реку, и сразу почти весь потух. Голова еще тлеет, а сам шипит, дымит и вопит, что есть мочи. «Спасите!» «И ты спас его?» — спросил Сниф. «А почему бы и нет?» — ответил Снусмумрик. «Что я против него имел? Вот только здорово об него обжегся. На берегу он обсох и опять разгорелся, и на радостях сделал мне подарок, а потом улетел». «Какой подарок?» — спросил Сниф. «Дал мне бутылку подземного подсолнечного масла», — сказал Снусмумрик. «Духи огня натираются им, когда хотят забраться поглубже в пылающее сердце земли». «И можно пройти сквозь огонь, если намазаться им?» — спросил Сниф, широко раскрыв глаза. «Ну, конечно», — ответил Снусмумрик. «Что же ты до сих пор молчал?» — закричал Мумитроль. «Ведь в таком случае мы все спасены. Когда появится комета, стоит только...» «Но у меня почти ничего не осталось», — удрученно сказал Снусмумрик. «Я, понимаете ли, спасал вещи из горящего дома. Откуда я мог знать? Только на донышке чуть-чуть и осталось». «А хватит на маленького зверька, скажем, моих размеров?» — спросил Сниф. Снусмумрик оглядел его. «Может, и хватит», — сказал он, — «но только до хвоста. Хвостом придется пожертвовать». «Боже милостивый», — сказал Сниф, — «тогда уж лучше все сгорит». Но Снусмумрик уже не слушал его. Он насторожился и тянул носом воздух. «Река», — сказал он, — «вы не замечаете ничего особенного?» «У нее теперь другой звук», — сказал Сниф. И верно, река беспокойно шумела, была полна водоворотов и без конца крутила-вертела среди скалистых берегов. «Спустите парус», — сказал Снусмумрик, и пошел дозорным на нос. А река все убыстряла и убыстряла свой бег, совсем как человек, который долго путешествовал и вдруг заметил, что он уже почти дома. Берега сходились все ближе, заключая бурлящую воду в узкое русло, а скалы над ними становились все острее и выше. «Не лучше ли пристать к берегу?» — прокричал Сниф сквозь гул реки. «Поздно спохватились!» — отозвался Мумитроль. «Теперь надо ждать, пока река успокоится!» Но река не успокаивалась. Все неистовее устремлялась она вглубь одиноких гор. Плот, кружась, несся по дну тесного ущелья, а небо вверху сузилось в ужасающе тоненькую узенькую полоску. Впереди послышался грозный гул. «Водопад!» — крикнул Снус-Мумрик. «Держись крепче!» Они стали у мачты и ухватились друг за дружку. Мимо проносились скользкие черные стены ущелья. Гул усилился, плот накренился и очутился вдруг в воздухе. Какое-то мгновение вокруг них стоял сплошной рев, кипела белая пена. Затем плотик скрипнул, выровнялся и, миновав водопад, провалился во тьму. «Почему темно?» — завопил Сниф. Ему никто не ответил. Пенящаяся вода мерцала бело-зеленым, все остальное застилало чернота. Каменные стены гор сомкнулись в туннель, и плот неудержимо несся вперед в бурлящих водоворотах. Они то и дело налетали на стены туннеля и кружились волчком. Но вот шум водопада стал постепенно затихать, течение успокоилось, и, наконец, вокруг уцарились мрак и тишина. «Вы целы?» — дрожа спросил Сниф. «Целы», — ответил Мумитроль. «Достаньте-ка кто-нибудь фонарик». Слышно было, как Снус-Мумри кроется в багаже. Наконец блеснул узкий луч света. Он боязливо пошарил по черной, стремительно бегущей воде, по каменным стенам и пытался пробить тьму впереди, но тщетно. «Мне кажется, туннель делается все уже и уже», — сказал Мумитроль очень тихим голосом. «Вам не кажется?» «Кажется. Немножко», — сказал Снус-Мумрик, пытаясь сохранить самообладание, но его голос звучал неубедительно. И тут что-то произошло. Раздался треск, и флаг Снус-Мумрика свалился на плот. Это сломалось о потолок тоннеля, верхушка мачты. «Мачту за борт! Живо!» — крикнул Снус-Мумрик. Мачта с плеском упала в воду и исчезла во мраке. Они тесно прижались друг к дружке и ждали. И вдруг Сниф почувствовал, как что-то прикоснулось к его ушам. «Уши мои!» — закричал он. «Мои уши задели за потолок!» Он бросился на живот и крепко-накрепко зажмурил глаза. «Я вот все думаю», — прозвучал из мрака голос Мумитроля. «Я вот все думаю, что скажет мама, если мы никогда-никогда больше не вернемся домой?» В это мгновение плот стукнулся обо что-то и остановился. Они долго ждали, не смея пошевелиться. Потом Снус-Мумрик осторожно наклонился к воде. «Мы наткнулись на мачту», — сказал он. «Она стала поперек туннеля». Они выпрямились и посмотрели друг на друга. «Здесь чуточку посветлее», — сказал Снус-Мумрик. Они отчетливо видели, как мерцающая черная вода бежала мимо них все дальше и дальше, и там, за ближайшим поворотом, река с бульканьем срывалась вниз в бестонную дыру. «Видите?» — прошептал Мумитроль. Сниф разревелся. «Хочу домой!» — всхлипывал он. «Не хочу больше с вами! Какое мне дело до ваших тухлых экспедиций и каких-то дурацких комет?» «Ну-ну!» — сказал Снус-Мумрик и легонько потряс его. «Глянь-ка наверх! Глянь! Видишь?» Сниф посморкался и глянул. В скале над его головой была узкая щель, а в нее виднелась полоска хмурого неба. «Ну и что же?» — мрачно сказал он. «Я ведь не муха! И даже будь я муха, это не помогло бы! У меня с детства склонность к головокружениям, с тех самых пор, как я перенес воспаление уха». И он снова расплакался. А Снус-Мумрик достал губную гармошку и заиграл. Он играл песни о приключениях, о счастливых избавлениях и величайших сюрпризах, а потом песни о дожде и утренние песни. Через некоторое время Сниф успокоился и вытер слезы. А музыка летела в горы сквозь щель и будила там эхо за эхом, и, наконец, разбудила одного Хемуля, который спал, сидя в траве, положив рядом с собой свой сачок. «Это что ж такое?» — сказал Хемуль и огляделся вокруг. Он поглядел на небо и заглянул в сачок, свинтил крышку с банки для жуков и заглянул туда же. «Шум!» — сказал он. «Здесь кто-то шумит!» «Что поделаешь, Хемуль не был музыкален». В конце концов он взял увеличительное стекло и стал ползать с ним по траве. Он искал и прислушивался, принюхивался и тянул носом воздух, и так добрался до щели в земле. тут шум усилился. «Должно быть, это какие-то очень необыкновенные насекомые», — сказал себе Хемур. «Наверняка редкие и даже, может быть, еще никем не открытые». От этой мысли Хемуль очень оживился и сунул свой длинный нос в расщелину, чтобы получше разглядеть, что там такое. «Смотрите, смотрите!» — закричал Мумитроль. «Хемуль!» Снус-Мумрик перестал играть на губной гармошке и начал звать на помощь. «Спаси нас! Спаси нас!» — заголосил вслед за ним Сниф. «Что они, совсем с ума посходили?» — подумал Хемуль и осторожно сунул в расщелину сачок. «Прыгаем!» — закричали странные насекомые. Хемуль вытянул сачок обратно и посмотрел, что в нем такое. «Очень удивительно», — сказал он, вытряхивая на землю Мумитроля, Снус-Мумрика, Снифа и три рюкзака. «Спасибо, милый Хемуль», — сказал Мумитроль, жмурясь от света. «Ты спас нас в последнюю минуту». «Я вас спас?» — удивленно спросил Хемуль. «Это не входило в мои расчеты. Я просто хотел достать насекомых, которые шумели внизу». Хемули, как правило, туги на соображения, но добры, если их не сердить. «Это одинокие горы?» — спросил Сниф. «Не знаю», — ответил Хемуль. «Во всяком случае, тут есть очень интересные ночные бабочки». «Да, вероятно, это и есть одинокие горы», — сказал Снус-Мумрик, оглядываясь. Вокруг высились горные кряжи, бесконечно пустынные и безмолвные. Воздух был прохладен. «А где же обсерватория?» — спросил Сниф. «Это еще надо выяснить», — сказал Мумитроль. «Наверное, она тут в самом высоком месте. А сейчас я хочу кофе». «Кофейник остался на плоту», — сказал Снус-Мумрик. Мумитроль бросился к расщелине и заглянул в нее. «Плот сорвало и унесло», — жалобно проговорил он. «Кофейник уехал в подземное царство. Как же мы теперь без кофе?» «Мы сами чуть было не уехали в подземное царство», — весело ответил Снус-Мумрик. «Кофейник там, кофейник здесь. Не так ли это уж, наверное, важно, когда ищешь кометы?» «А это редкость?» — спросил Хемуль, вообразив, что речь идет о каких-то бабочках. «Пожалуй, что да», — сказал Снус-Мумрик. «Они появляются примерно одна в столетие». «Потрясающе!» — сказал Хемуль. «Я обязательно должен поймать хотя бы одну. Как они выглядят?» «Надо полагать, красные с длинным хвостом», — сказал Снус-Мумрик. Хемуль достал записную книжку и сделал в ней заметку на память. «Должно быть из рода Филикнаркус снуфсигалоника», — торжественно возвестил он. «И еще один вопрос, мои ученые друзья. Чем питаются эти диковинные насекомые?» «Хемулями», — хихикнув, ответил Сниф. Лицо Хемуля побагровело. «Вы очень неуместно шутите, молодой зверек», — сурово сказал он. «У вас нет научной добросовестности. Я пошел». Он рассовал по карманам своей банки, подхватил сачок и зашагал прочь. «Нет, каково!» — в восторге кричал Сниф. «Он думает, что комета — это жук или что-нибудь в этом роде. Вот дурачок!» «Тебе не следовало так шутить», — строго сказал Мумитроль, хотя и сам, казалось, был в не меньшем восторге. Они выбрали самую высокую горную цепь и начали медленно взбираться наверх.